Если честно, это все не очень походило на Иран, который я себе представлял как равнинную пустыню. Вместо этого мы шли через субтропический лес, поднимаясь постепенно вверх и вверх, а с проплешин впереди поднимался горный хребет. «Эльбарс», — сказала Дейна, — «а за ним Каспий». Она, кажется, знала географию не хуже Танюшки. «Если возьмем западней, то выйдем на Кавказ, но это далеко и опасней. А здесь есть риск никого не встретить. На побережье появляются только казачата из Астрахани». «Лучше пойдем к Каспию», — предложил я. «Кавказ кишит Урса, а там как-нибудь». «Авось, как вы любите говорить», — подколола она меня, поворачиваясь. Она шла первой. Еще утром мы соорудили себе набедренные повязки, а Дейна вдобавок накидку на плечи. «А что?» — улыбнулся я в ответ. «Авось, это великая вещь. Слушай, мы себе ноги не позбиваем?» «Я бы не сказала, что ты такой неженка», — хмыкнула Дейна. «Нигера того ты уработал здорово!» «Есть охота!» — она сменила тему резко и неожиданно. «Пошли!» — кивнул я ей. «Стоя на месте, мы так и так ничего не отыщем». Финики и в офигенном количестве. Мы нашли там, где начался уже настоящий подъем в горы. Я никогда не ел свежих фиников, и то ли с голоду, то ли как объективная реальность, но они показались мне очень вкусными, а главное, были сытными. Набрать их, правда, было некуда, кузовок сделать не из чего, но такие же пальмы видны были и впереди дальше. Не знаю, сколько мы прошли за день. Погони не было слышно, и после суток на ногах мы буквально падали. И едва начинало темнеть, заваливались в какую-то расщелину, куда накидали по максимуму травы. Как раз хватило, чтобы утонуть в ней, как в пуховой перине. И все-таки я не спал еще какие-то минуту или даже две. И думал, что пока все хорошо. Но это еще не значит, что так будет и дальше.